Сильный толчок выдернул меня из забытья. Сообразив, что нахожусь уже не на крыше сторожевой будки, а лежу на земле, я попытался встать, но упал лицом вниз, когда получил удар по затылку. Гудело пламя, кто-то кричал, раздавался топот ног, лязг и стоны. Я с трудом разлепил веки. Хмельной туман в голове мешал сосредоточиться. Что происходит? Уже светло, скоро полдень, мне пора уезжать. Что это горит неподалеку? И почему так пахнет паленой резиной, горячим железом и разлитой горючкой? Снова взрыв, и за ним еще несколько. В быстром темпе, словно одна за другой, бахнули стоящие в ряд канистры с бензином. Я попытался встать на колени. «Лежать!» Низкий голос раздался прямо надо мной. Меня пихнули в плечо тяжелой ребристой подошвой, опрокинув на живот. Схватили за руки, вывернули их за спину и стянули кисти веревкой, которая больно впилась в запястье. Неподалеку прозвучал голос Эви. «Он не виноват! Я тебе говорю, Разин!» «Он привез сюда груз!» «Потап! Что там?» «Нет больше Потапа!» — откликнулся третий голос, всполошенный и напуганный. «Сгорел заживо в малом гараже!» «Ты, сволочь, поганая!» Я перевернулся на бок и увидел над собой коренастого рыжеусого механика с искаженным лицом и всклокоченными волосами. Он занес разводной ключ, явно собираясь проломить мне темя. Еще в поле зрения находились двое — Эви в новой куртке, чистых бриджах и блестящих рыжих сапожках, и широкоплечий молодой мужчина. Он стоял немного поодаль, в полоборота ко мне. Ветер шевелил длиннополую шинель из грубой шерсти с кожаными вставками на плечах и локтях. В свете солнца, то и дело скрывающегося за облаками, поблескивал наголо бритый череп. Подбородок у этого парня был как наковальня. На широких скулах ямочки, на выпуклом высоком лбу морщины, а взгляд такой суровый, что хотелось сразу уползти куда-нибудь подальше. «Стоять!» — выкрикнул это не здоровяк, а Эви. Она прыгнула к механику, перехватив руку, сделала ему подсечку и, на удивление, легко бросила на землю. Разводной ключ отлетел в сторону. Зарычав, рыжеусый вскочил, вытянул к цыганке руки. Она попятилась ко мне, пригнувшись, не подпуская механика. «Гриб назад!» — бросил здоровяк. Он сказал это коротко и негромко, но механик сразу послушался. Отвернулся от Эви, безумными глазами уставившись на горящие гаражи. Взрыв явно произошел под ними, то есть в помещениях мастерских, и обломки завалили большую часть машин форта и множество людей. На наших глазах ворота правого ангара обвалились в рое искр, и оттуда выбежала пылающая фигура. Вое человек врезался в борт Зебу, упал и покатился по земле. «Потап!» Гриб бросился к нему. Я сел, согнув ноги, и спросил у Эви, что случилось. «Груз взорвался!» — крикнула она, оглянувшись. «Твой груз! Разин, он ни при чем! Я ехала с ним всю дорогу! Это обычный доставщик!» «Который только что сдал город Омеге», — отрезал здоровяк и шагнул ко мне, вытащив изящный серебристый обрез из чехла под шинелью. «И который город теперь спасет!» — Эви повисла на его локте. «Только он может управлять этим самоходом, а тебе надо...» Стряхнув ее, здоровяк приставил ствол к моему лбу. Я никогда не видел раньше этого человека, но слышал о нем. «Егор Разин». Вроде бы простой наемник с юга, хотя о его прошлом ходили всякие невероятные слухи, каким-то образом ставший главой охраны меха-корпа и чуть ли не всего клана. Обрез поблескивал хромированной сталью, с обмотанной полосками мягкой кожи рукояти на цепочке свисал серебряный брелок, крошечная авиетка. Я сидел неподвижно, подняв голову. Ствол обреза больно давил мне в лоб. «Убьешь меня, и никогда ничего не узнаешь», — сказал я. И при этом позвал мысленно голос. «Эй, голос!» В голове моей произошло нечто, что я бы назвал вспышкой темноты. На мгновение все померкло, причем каким-то образом померк и я сам, словно на мой рассудок набросили темный колпак, и он уснул. Ну, как глупая птица в клетке, накрытой темным одеялом. Это длилось совсем недолго, а после мир... возник снова. Я заморгал, не понимая, что происходит. Егор Разин быстрым, плавным движением бросил обрез обратно в чехол, шагнул назад, одернув полу шинели. Эви тут же встала между нами. В дальней части форта бушевало пламя. Со всех сторон раздавались крики. Гриб, потушив горящего человека своей курткой, волок его прочь. Между гаражами и колонной на другой стороне двора бегали люди с ведрами. Четверо полуголых мужчин тащили за собой сцепку из двух тележек. На одной была бочка, на другой — помпа. В верхней ее части торчал рычаг, как на водяных колонках. Ниже покачивался конец резинового шланга. «Голос!» — еще раз позвал я и снова остался без ответа. Разин пристально смотрел на меня. Я перевел взгляд на постройки. От мастерских уж точно ничего не осталось. А гаражи завалило обломками так, что форт, должно быть, почти полностью лишился своего автопарка. «Ты!» — сказал Разин, повернув голову к Эве. «Что имела в виду, когда сказала, что только он может управлять самоходом?» «Ну...» «Это я, будем говорить, соврала», — сообщила цыганка. «Просто мне надо было, чтобы ты не пристрелил доставщика сходу». «И ты думала остановить меня этими словами?» «Зачем мне его самоход?» Она повела смуглым подбородком в сторону горящих гаражей. «А как еще мы поедем в гильдию за помощью?» Разин повернулся ко мне. «Теперь ты. Что можешь мне рассказать?» Я пожал плечами. «Например, кто меня нанял? Когда? Где?» «Но я заговорю после того, как мне развяжут руки». «Тут не ты ставишь условия, доставщик», — отрезал Разин. «Это понятно. Но подумай вот о чем. Стал бы я дожидаться взрыва посреди форта, если бы знал, что в ящиках динамит». «Не только динамит», — возразила Эви. «Так рвануло. Видели этот столб огненный? Там и тротил был, и смесь какая-то горючая в бочках. Хорошо все рассчитали. Некроз им в пятки». Я покачал головой и пробормотал. Я ничего не видел. А Разин спросил. «Кто рассчитал?» «Омеговцы, кто же еще?» — удивилась Эви. «Ясно же, что это их диверсия». Ветер изменил направление, и площадку перед гаражами начало быстро заволакивать дымом. Из серого марева вынырнули двое. Высокий худой человек в светлом и коренастый крепыш с пистолетом на ремне. Скорее всего, охранник Высокого. «Разин, что произошло?» — прижимая к лицу платок, спросил первый. «Диверсия», — отрезал начальник охраны мехокорпа. «Вряд ли вы что-то спасете, но организуй здесь все». Пока они говорили, Эви подскочила ко мне. В руках блеснул нож. Цыганка помогла мне выпрямиться, подхватив подмышки, и разрезала стягивающую веревку. Разин широкими шагами прошел мимо, на ходу схватив меня за плечо и рванув за собой так, что я едва не упал. Отпихнув его руку, пошел следом. Эви засеменила рядом. «Куда ты?» — удивленно спросил мужчину в светлом. «Разобраться со всем этим», — ответил Егор Разин.